Само собой разумеется, господин граф. Именно поэтому мы всегда учитывали и ваши интересы. Мы весьма сожалели о том, что были вынуждены пересмотреть контракт, а в особенности о том, что вам придется закрыть фабрику, если мы не сможем договориться, как это, увы, и оказалось. Но ведь вы сказали, если я не ошибаюсь, что вас лично это мало трогает. Фабрика удовольствия, которой вам непосредством. Ровный невозмутимый голос продолжал журчать, и я представил себе говорящего и Жана Деге лицом к лицу в кожаных креслах. Они угощают друг друга сигаретами, пожимают равнодушно плечами и не успевают закончить беседу, как выбрасывают ее из головы. Ну, не забавно ли я, чужак, делаю из себя посмешище, сражаясь за безнадежное дело, потому только что не хочу, чтобы горстка рабочих, пожилая крестьянка и ее искалеченный сын презирали своего хозяина, а он и не заметил бы этого, а если бы и заметил, не придал значения. Все, что вы говорите, сказал я абсолютно верно. Речь идет только о том, что я передумал. Изменил свое решение. Я пойду на любые оговорки, лишь бы фабрика продолжала работать. Издержки — это моя забота. Я прошу возобновить контракт на ваших условиях. Неважно, какие они. Более длительное молчание. Затем быстро, ну, вы сами понимаете, господин граф, как мы были огорчены, когда пришлось оборвать деловые связи с вами и вашей семьей. Но мы не видели другого выхода. Однако, если вы готовы пойти нам навстречу в отношении цен, естественно, решить этот вопрос экспромтом по телефону невозможно. Я посоветуюсь со своими коллегами-директорами. Возможно, конечный результат удовлетворит обе стороны. Неуверенность, прозвучавшая в его голосе, подтвердила собственные мои опасения. От меня ждут письма, после чего будет заключен новый контракт согласно новым условиям. Мы обменялись любезностями. Раздался щелчок. Мерсье повесил трубку. Я протянул руку за своим платком, вернее, платком Жана Деге, и вытер пот со лба. Мало того, что в норе между макинтошами было жарко, разговор потребовал таких усилий, что совершенно вымотал меня. Я связал себя обязательствами, не имея понятия, как их выполнить. Если цена, которую фирма Корвале платила нам за все эти флакончики, пузырьки и бутылочки, не покрывала издержек производства и заработной платы рабочим, как, видимо, и было, иначе нельзя объяснить практическое положение дел, должен быть найден другой источник денег. И тут я услышал чье-то дыхание в трубке, которую все еще бессознательно держал у уха. Кто-то подслушивал мой разговор по телефонному отводу. Я почти не сомневался в этом и теперь ждал, не узнает ли чего-нибудь еще. Я ничего не сказал и продолжал плотно прижимать трубку. Через несколько минут присоединилась центральная станция. Меня спросили, переговорил ли я с Парижем. И когда я ответил «да», и линия замерла, я вновь услышал чье-то дыхание. Затем негромкий щелчок. Тот, кто подслушал мой разговор, повесил трубку. Тот? Но кто? Где был второй аппарат? Я тоже повесил трубку и вышел в холл. Шаги, которые раздались на лестнице, когда меня соединили с Парижем, возможно, были плодом моей тревоги и воображения. Так или иначе, вниз никто не спустился, всюду была тишина, но дыхание у самого уха я не вообразил. Я вышел на террасу. Какое это теперь имело значение, заметят меня или нет? И посмотрел на крышу здания, но увидел лишь основной телефонный провод, проведенный внутрь между башней и стеной. Высокие трубы башенки, даже головы горгулей скрывали все остальные электрические и телефонные провода, если они и были. К тому же я был слишком невежествен в этих вопросах, чтобы догадаться, куда шел какой провод. Я знал теперь, что в замке есть второй аппарат, и кто-то меня подслушал. Но это могло подождать. Гораздо важнее и безотлагательней было выяснить финансовое положение Жана Дюге. В наполовину использованной чековой книжке, за которой я поднялся в гардеробную, были внесены какие-то загадочные цифры и буквы. Но баланса я не нашел, и единственное, что я узнал и что могло мне пригодиться, было название его банка и адрес филиала в соседнем городке. Ни бюро, ни конторки здесь не было. Но ведь где-нибудь в замке должна быть комната, где его владелец пишет письма и держит деловые бумаги. Я вспомнил про библиотеку, в которой семья собралась перед завтраком, снова спустился в холл и прошел через столовую, распахнув закрытые двери, очутился в полумраке, так как ставни высоких окон в другом конце библиотеки были закрыты для защиты от солнца. Я распахнул их и увидел в углу то, что искал секретер. Он был заперт, но связка ключей, а также мелочь, бумажник, чековая книжка и водительские права, личные вещи Жана Дюге, ни одну из которых мне не довелось пустить в ход до этой минуты, были при мне с того времени, как я надел его костюм. Я попробовал ключи, и один подошел. То, что я занимаюсь взломом, не волновало меня. Я снова играл в тайного агента. И кому я причинял этим вред?